Между тем, моя матушка познакомилась с ее старшими сестрами. Они получили плохое, грошовое образование, едва умели читать и писать по-русски, но были не тупы, всегда веселы, вели себя хорошо и трудились очень много. У них была строгая и отчасти грубая мать, русская смышленая мещанка в полном смысле, державшая весь дом в своих руках и иногда запиравшая под замок своего попивавшего сожителя. Детей она воспитывала по-мещански. До 12 лет давала им полную свободу, не назначала им какого-нибудь постоянного занятия, употребляла для посылок в лавку и под сердитую руку награждала порядочными тумаками. Все это делалось во имя следующего практического рассуждения. Ребенок глуп, в работе плохой помощник, больше напортит, а учить его, то есть бить, надо. С 12 лет дети, по понятиям матери, делаются способными к работе, и она прибирала их к рукам. «Ты не пяли глаза-то на улицу, работай», — говорила она, присаживаясь на край стула против дочери. «Смотрением-то денег не выработаешь, мужа не накормишь. Ты думаешь, мать ехидна, мать змея подколодная. Врешь, девка, врешь. Мать тебе добра желает, мать тебя уму учит. Вот что мать твоя делает. Ноги-то у нее притоптались, а все бегает, для вас бегает, для своих детей бегает». И так далее, все в том же роде. С первого дня нашего переселения в дом Полозовых хозяйка начала наблюдать за образом нашей жизни, чтобы узнать, нет ли чего-нибудь опасного в поведении матушки для ее дочерей. Но через неделю этот мещанский цербер удивлялся матушкиным добродетелям, то есть золотым ее ручкам, по ее выражению. Хозяйка стала оказывать нашему семейству мелкие услуги и частенько посылала к нам то ту, то другую из своих дочерей. Матушка любила трудолюбивых и бодрых девушек, а потому привязалась и к дочерям хозяйки, начала учить их шить по мерке платья, так как они умели шить одно белье и часто жаловались на трудность и малую выгоду этой вредной для глаз работы. Они и Катя скоро начали проводить с нами целые дни и отдыхали у нас от воркотни своей матери. В мой садик были перенесены стулья и стол, и этот тихий угол постоянно оглашался говором и девичьим смехом. К нашему обществу присоединялся еще один член, 8-летний хозяйский сын. Я, несмотря на свои 15 лет и привычку держать себя чинно, играл как малый ребенок. Мы посещали соседний парк, где водились грибы, и проводили там по несколько часов в день. Звонко раздавались наши голоса, веселый смех и ауканье. Мы были свободны и беззаботны. Кроме прогулок с детьми в парке, я предпринимал один прогулки в отдаленные и малолюдные местности и, часто утомляясь ходьбою, ложился на траву где-нибудь в лесу или на взморье. И шелест листьев, и шум набегавшие на прибрежные камни волны, и небо, далеко слившееся с синим морем, все это было необычайно и ново для меня и приводило меня в восторг. Я начинал любить природу. У меня являлось желание взлететь высоко, чтобы сверху окинуть глазами весь мир или броситься в синие волны и плавать, ударяя по ним твердую рукою, опираясь на них молодой грудью. Я не мог объяснить себе, что именно хорошо в этом, но невольно срывались с моего языка слова «как это хорошо, если бы жить так всегда». Эти прогулки укрепляли мое тело и давали возможность уму совершать ту работу, о которой я говорил в заключении первой моей истории. Так летели мои светлые дни, весело и покойно. Только изредка, сидя за уроками в дождливое время, я вспоминал школу, и становилось и грустно, и скверно у меня на душе. Опять я чувствовал, что я несчастлив, что пройдет лето, и я снова буду в той же тюрьме школе, под надзором тех же тюремщиков-учителей, посреди тех же арестантов-товарищей, и станет мне гадко равнять себя с ними. Захочется, быть может, по-прежнему поднять перед ними голову, и застыжусь я, если на моей курточке или сапоге покажется заплатка. И еще, удастся ли экзамен? В эти дни я бывал не уверен в победе над собой. Но дождь проходил, и последняя хмурая туча уносила бог весть куда мое горе. Опять с зарею пробуждали меня лучи солнца и ребятишки, стучавшие в наше окно. И весело с своими друзьями, мещанскими детьми, бежал я за грибами, набирал поганок, возбуждая всеобщий смех, сам хохотал над своей ошибкою и забывал свои думы, как страшный, но бесследный сон. Происшествия моей дачной жизни оставили во мне глубокий след и дали новое направление моему характеру. Без них он развился бы иначе, я не понял бы так ясно и не принял бы горячо к сердцу всего того, что мне вскоре пришлось услышать от новых людей. Но, разумеется, эти происшествия покажутся мелкими и незначительными для посторонних людей. Так веселый весенний дождь, в продолжении часа орошавший землю, развеселил труженика-крестьянина, с боязнью смотревшего на политую его потом высыхавшую ниву. И этот же дождь прошел незаметно для барина, сидевшего за газетою в своем кабинете. Кто будет прав? Крестьянин ли, признающий пользу дождя, или барин, не обративший на него внимания?